Лайон. Весь следующий день я наблюдал за сияющим, как медный таз, Кайлом. Он безумолку болтал о своих планах в отношении Эстри и был доволен тем, что попадет на этот маскарад и сможет отогнать от нее ухажеров. Он даже ушел пораньше, чтобы как следует подготовиться к вечеру. Но во мне засела тревога. Я был уверен, что мой влюбленный друг отправится к своей Эстри раньше, чем Мейлин доберется до кабинета мэра. Поэтому я не собирался сидеть, сложа руки и спокойно ждать, в то время как моя напарница будет подвергать себя риску. Один раз она уже сходила на дело сама, и повторения ее подвига я не желал. Тем более, что-то подсказывало мне, что вечер действительно будет очень интересным. Сама Мейлин с самого утра была не в духе. Элли, видите ли, снова разбудила ее в 6 утра своим ворчанием, о чем она любезно сообщила мне, как только появилась на работе. Несколько часов эта рыжая ведьма расхаживала по вестибюлю, сверля меня своими голубыми глазами и умоляя меня найти ей другое жилье. Поверить в то, что желание Мейлин поменять место жительства связано только с ранним подъемом, почему-то я не мог. И стоило мне поинтересоваться истинной причиной, как она, фыркнув, скрылась в кабинете. Так-так, очень интересно. И что моя милая старушка уже наговорила ей? Я знал, что если Эля что-то задумала, то Мейлин придется ой как несладко. Но раз моя напарница не хочет сознаваться мне, в чем дело, пусть мучается дальше. Вчера я успел расспросить Бейкера про артефакт времени. И, как всегда, практически не услышал ничего нового, кроме того, что уже знал. Долгое время этот артефакт считался просто легендой. И она гласила, что этот магический атрибут способен открывать временной портал в прошлое и будущее. Откуда он возник, никто так и не знал. Многие считали, что это промыслы богов. Другие предполагали, что это соблазны дьявола. «Лайон!» – тихо окликнула Мейлин, и я вздрогнул от неожиданности, совсем не заметив того, как она подошла к столу. «Что?» Я поднял голову и в который раз убедился, что она слишком красива для такого опасного рода занятий. «Если на маскараде произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее, Кайл справится?» Я посмотрел на нее с удивлением. «Просто я хочу понять», – добавила она. «Мне нужно рассчитывать только на себя, или же я могу довериться Кайлу, как напарнику?» Признаться по правде, я не ожидал такого вопроса. Справится ли Кайл? Дьявол! Я не знал, что ей ответить. Хоть мой друг и постоянно рвался в бой, но настоящей пользы никогда не приносил, кроме того, что составлял отчеты, из которых и узнавал о всех преступниках и найденных мной артефактах. А может, стоит сознаться, Мелин, что я тоже иду? Лайон. Напарник у тебя один, это я. Кайлу пока ничего не говори, но я пойду на этот маскарад, не переживай. Все же сознался я, наблюдая за тем, как на ее лице отразилось удивление. Нашего мистера галантность хватит удар по поводу того, что он подвел свою Эстри. А как же ты туда пройдешь? Это бал-маскарад. Проще простого. Вход только по приглашению. Это уже моя забота. Просто отправляйся с Кайлом и будь рядом с ним. Я найду тебя сам. И не вздумай одна отлучаться из зала. Ты думаешь, что там будет Грейт Эйвори? Почти в этом уверен. Я смотрел на Мейлин и, черт возьми, любовался чертами ее лица. И было бессмысленно лгать самому себе, что она мне не нравится. Мой взгляд скользнул по ее губам, и стоило одной шальной мысли пролететь в голове, как я вновь повернулся к бумагам. «Отправляйся к Элли и немного отдохни», — пробурчал, стараясь занять свои блуждающие мысли работой. «Вечером увидимся». Я прислушивался к стуку женских каблуков по полу вестибюля и не поднимал головы, изучая чистый лист бумаги. Лишь когда звук переместился к входной двери, я все же снова взглянул на Мейлин. «До вечера, Лайон». «До вечера». И стоило двери закрыться, как я откинулся на спинку кресла и судорожно провел ладонью по лицу. Ох, эта красивая рыжая кошка и ее прелести. Надо срочно заканчивать расследование и устранять преступника, пока я не натворил дел, о которых буду очень сильно жалеть. Потому что, увы, я совсем не камень.